Москва, 1912 год. Глава первая. Начальник московской сыскной полиции Аркадий Францевич Кашко отложил в сторону нетолстую бумажную папку и внимательно посмотрел на соискателя места. «Вот запросил в Туле ваше личное дело», — сказал Кашко, хлопнув рукой по папке. «Интересная у вас карьера. Такой быстрый взлет и бах! Увольнение без прошения. Я читал рапорт полицмейстера, послуживший поводом к вашему увольнению. Легко отделались, скажу вам я. Дело тюремным замком должно было закончиться. Я уж было собрался вам отказать, не вызывая на собеседование, а потом лист перевернул и гляжу. А 2 месяца назад губернатор приказ-то изменил. Теперь вы считаетесь уволенным по прошению. И это более чем через 2 года после увольнения. Видите ли, такой поворот событий меня заинтересовал. Я решил увидеть вас лично. Ну что ж, рассказывайте все как на духу. Шансов получить место, скажу прямо, у вас и так крайне мало. Но ежели вы сейчас мне соврете, то они исчезнут вовсе. Ну, рассказ будет долгим, ваше высокородие. Ничего-ничего, я послушаю. Тараканов стал рассказывать. Когда я получил письмо от Слепнева, то я сразу же поехал в Тулу к Неверовым. А там выяснилось, что прокурору никаких писем от Слепнева не приходило. Я уж не знаю, и вправду письмо не дошло, или прокурор предпочел его потерять, но только дело об убийстве Теменевых никем не возобновлялось. И ничего бы у нас не получилось, вот ежели б не связи Неверовых в столице. Друзья батюшки Веры Аркадьевны помогли ему добиться личной аудиенции у Будберга, ну а тот проникся и доложил государю. Но уголовное дело ворошить не стали, посчитали, что для пересмотра приговора одного только признания Слепнева будет недостаточно. Государь просто Алинского помиловал и восстановил во всех правах. Ну, а губернатор мой приказ об увольнении изменил. Что ж, интересная история, интересная. А письмо при вас? Подлинник я старшему Неверову отдал и больше его не видел. Очевидно, подшит в какое-нибудь дело, но фотокопию, заверенную у нотариуса, я сделать догадался. Вот-с. Кашко внимательно прочел письмо. Да. Жалко, конечно, что расследование возобновляли и что Алинского помиловали, а не реабилитировали. Но с другой стороны, формальный приказ о вашем увольнении по прошению мы тоже имеем. Хорошо. Ну а почему вы в столицу не пожелали вернуться? Не берут? Видите ли, Филиппов препятствий в моем возвращении не видел. Но в канцелярии градоначальства воспротивились. Мне только 24 года всего. А в столичную полицию берут с 25. Ну, первый раз меня туда приняли, потому что я переводом поступал туда, с места каширского полицейского надзирателя. А это по закону дозволяется. А из отставки уже не берут. Нельзя-с. Вот у меня, кстати, рекомендательное письмо Владимира Гавриловича. Прошу-с. А я посмотрю, вы бумажками-то запаслись. Фу, молодец. Что вы их по одной-то выкладываете? Давайте все сразу, давайте, давайте. Пожалуйста, пожалуйста, вот удостоверение от прокурора Тульского окружного суда, вот от Тульского губернатора. Кашко внимательно прочитал все бумаги. Ну, хорошо. Бумаги у вас все в порядке. А теперь скажите мне о причинах, по которым вы просите принять вас на службу. Вы чем сейчас занимаетесь? Видите ли, Аркадий Францевич, я не удел сейчас. Служил у одного купца, но когда получил письмо от Слепнева, начал хлопотать и принужден был взять расчет. И что? Места не можете найти? Могу, но я бы хотел заниматься сыском. Это почему ж? Мне нравится служба. Нравится? И на какую же должность вы у меня рассчитываете? Знаете ли, у меня все классные должности заняты. Я могу взять вас только надзирателем. Впрочем, сразу на второй разряд. Аркадий Францевич, я буду вам премного благодарен. На чердаке было жутко холодно. Полицейский надзиратель Семенов в 20-й, наверное, раз достал из кармана нагольного тулупа серебряные открытые часы и посмотрел на циферблат. «Ой, еще целый час до смены. Ой, околеем мы здесь. Ося, ну ей-богу, околеем». Тараканов, ничего не ответив, поднялся с полена, заменявшего ему табурет, сделал несколько шагов по чердаку и вернулся к слуховому окну. «Ой, Фокин-то хорошо, он снег гребет, греется. А мы тут в мороженых судаков скоро превратимся», — продолжал ныть Семенов. «И дернул же меня черт нечистый с потерянным дежурствами поменяться». «А ну-ка, тихо». Тараканов внимательно смотрел в окно. «Идет, кажись». Семенов тут же умолк, взглянул в окно, после чего оба сыскных надзирателя бросились вниз по лестнице. Тараканов так спешил, что потерял на бегу свою шапку. Молодой человек в драповом демисезонном пальто вошел во двор, остановился посередине, покосился на ритмично разгребавшего снег дворника, оглянулся на входную арку и, убедившись, что вслед за ним во двор никто не вошел, направился в сторону трехэтажного надворного флигеля. Когда он открыл тяжелую дверь подъезда, то увидел перед собой субтильного господина с непокрытой головой. «Руки подними, сыскная полиция». Слова эти подкреплялись направленным в его сторону наганом офицерского образца. Незнакомец послушно поднял руки, отпустив при этом входную дверь. Сработал блок, дверь захлопнулась и ударила Тараканова в лоб. Из глаз полицейского надзирателя посыпались искры. А юноша в демисезонном пальто бросился на утек. Однако побежал не в сторону входной арки. Вскочив на низкую крышу дровяного сарая, он собрался было перемахнуть через забор. Остановил его удар по голове ловко пущенным дворником поленом. Молодой человек покачнулся и упал в снег. Семенов, дворник и Тараканов подошли к лежащему. Осип Григорьевич прикладывал к стремительно увеличивающейся шишке на лбу наган. — Слушай, Герасим Ильич, ты не убил его часом? — спросил он у дворника. — А бог его знает. В голосе дворника ощущалась явная тревога. Он подошел к поверженному сопернику, наклонился и перевернул его на спину. Обладатель демисезонного пальто пошевелился и застонал. «Живой, слава тебе, Господи!» Герасим Ильич перекрестился. «Семенов, Семенов, беги на улицу, кликни извозчика!» Сразу же после Рождества по Первопрестольной прокатилась волна квартирных разбоев. Молодой человек, лет 25, одетый, несмотря на сильные морозы, в демисезонное пальто в присутственные часы, звонил в дверь, спрашивал хозяина, а когда прислуга отвечала, что барин на службе, просил передать ему записку. Будучи впущенным в жилище, он доставал револьвер, запирал обитателей квартиры в ватер-клозете, строго наказав вести себя тихо, после чего чистил квартиру. Сыскная сбилась с ног. А после того, как юноша нанес свой визит действительному статскому советнику Теппельбауму, и так напугал его беременную жену, что она в тот же вечер преждевременно разрешилась младенцем мужеского пола, Кашко вызвал к себе Адрианов. После визита в градоначальство Аркадий Францевич собрал весь штат сыскного и долго на него матерился, обещав поувольнять всех чертовой бабушке. Сыскари, и так без дела не сидевшие, принялись искать чухонца. Именно такую кличку наличник получил, потому что носил чухонскую зимнюю шапку. А начали они его искать еще рьянее. Но результатов долго не было. Чухонец брал исключительно деньги, брезгуя как вещами, так и ценными бумагами. Поэтому проверки ломбардов, скупщиков краденого и кредитных учреждений были абсолютно бесполезны. Описанные многочисленными потерпевшими приметы ни к одному из известных сыскной полиции громил не подходили. Московские Иваны, которых Кашко замотал ежедневными облавами, божились, что чухонец не блатной, мир он неизвестен, и что они сами его ищут, и как только найдут, так господину начальнику представят в лучшем виде, ну, может быть, с синяками. Помог сыщикам случай. Впрочем, полицейский надзиратель старшего оклада Фокин впоследствии утверждал, что это вовсе не случайность, а грамотно поставленная агентурная работа. И в его словах, надо отдать должное, был резон. Некая девица Михайлова, служившая в модном магазине мадам Терье на Тверской-Ямской, начала завидовать своей подруге-коллеге. Жалование мы с Машкой одинаковое получаем. Я не дурнее ее, это уж точно. А многие говорят, что и намного краше. Тут Михайлова посмотрела на лежавшего рядом Фокина, но тот промолчал. И какая же несправедливость. Мой кавалер меня в чайную зовет, да на трамвай катает. А Машкин то в Яр ее отвезет, то в Стрельну. Да все на троечке или на рысаке. А вещей сколько надарил. А вчерась Машка похвалилась, что предмет ейный ей квартиру на Варварке снял, отремонтировал уже и уже мебелирует. А откуда у него деньги-то взялись? Раньше Машка жаловалась, дескать, принесет на гривенник пряников, да наворовит на обед остаться и брюком на рубль унести. Приходил он к нам на службу несколько раз. По виду на купца совсем не похож. На улице морозы, а он в пальтишечке, на кошачьем меху. Герасим Ильич, сделавший свое кобелиное дело, и поэтому бабий треп, сопровождавшийся упреками насчет чайной и трамвая, слушавший невнимательно, после упоминания демисезонного пальто и внезапного богатства Машкиного кавалера, насторожился. «Разбогател, говоришь? А давно ли?» «Да после Рождества. Перед праздниками разговор у него с Машкой был крупный, крупный. Она мне все рассказала». Условие, говорит, поставила, или он ей к Рождеству ротонду на соболином меху, или поминай, как звали. Я, говорит, ему пригласила одним полковником, который звал меня к себе в имение, экономкой, на 100 рублей в месяц, на всем готовом. Вот после этого разговора Федор-то ее и переменился, и ротонду справил, и тряпок поднадарил, и на тройках стал катать. А ко мне, кстати, тоже один статский генерал захаживает. «Эх, Фрося, не соблазняйся ты генералом, обманет он тебя. А ротонду и я тебе справлю». «Это когда ж? К лету?» «Ну, почему ж, можно и пораньше. Ты мне скажи, а что, Машкин-то обожатель, каков он из себя?» «А тебе-то зачем?» «Надоть, расспрашиваю». «Тебе надоть, а мне не надоть». Ефросинья отвернулась к стене. «Ну ладно, ладно, ладно, милка моя, не обижайся. Хошь угадаю, как он выглядит, а?» «Это как же ты угадаешь, коли ты его ни разу не видал?» «А вот так. Роста он повыше меня будет, ну, примерно так на вершок. Белобрысый, бородка клинышком, глазки такие голубые. Сам тащой и, о, чухонскую шапку носит». Ефросинья аж подскочила на кровати. «Это ж как у тебя получилось?» «Ха, это секрет, Евросинья. Ты мне лучше скажи, где живет твоя подруга?» Налетчик оказался сыном титулярного советника Флегонтом Савельевым Извековым. Не будучи по своей природе преступником, Извеков уже давно мучился совестью, поэтому каяться в своих грехах начал сразу и даже, как показалось сыщикам, с радостью. «Я любил ее безумно, а она требовала только... требовала и требовала. Я служил на разных местах, но разве могло хватить получаемых мною грошей на ее прихоти? Планы достать денег преступным путем я вынашивал очень давно, а когда она пообещала уйти от меня... Я решился. У меня был револьвер, доставшийся в наследство от батюшки. Во всей Москве я выбирал адреса тех лиц, чей чин побольше, ну и наведывался к ним в присутственные часы, когда дома обычно одни женщины. Мое телосложение не позволило бы мне справиться с мужчиной, а стрелять я ни в коем случае не хотел. Из газет я хорошо знал, что воры чаще всего попадаются на сбыте краденого, поэтому брал я только деньги, только деньги. Я брал и тратил, тратил, тратил. Я себе ничего не оставлял. Вот фрак только купил. Без него в хороший ресторан вечером могли не пустить, а остальное уходило на Машеньку. А она... Вы знаете, в последнее время я чувствовал себя стариком из сказки про золотую рыбку. Чем больше я приносил, тем больше она требовала. Эх, и вот теперь я у разбитого корыта. Несмотря на похвалу начальства, светившие наградные, один Теппельбаум за поимку преступника обещал 500 рублей. Обычной радости успешно высадившего дичь охотника Тараканов не испытывал. Во-первых, ему стало жалко Извекова. Во-вторых, при задержании он проявил себя рохлей. Ну и в-третьих, и в-главных, шишка, проклятая шишка на самом видном месте. И надо же было получить ее именно сегодня. Настю он увидел в первый же день. Кашко, прочитав прошение о принятии на службу, велел отнести его в канцелярию. «Попросите барышень, чтоб они вам его перепечатали на ремингтоне. Боюсь, градоначальник вашего почерка не разберет. Как вы только умудрялись писцом служить-то?» «Испортился почерк. Без практики, ваше высокородие». Настя сидела справа от входа и долбила по клавишам огромной пишущей машинки со скоростью пулемета. В канцелярии кроме нее никого не было. Обернувшись на звук открывавшейся двери, она улыбнулась. Увидев эту улыбку, Тараканов погиб. «Чем могу служить?» «Здравствуйте, барышня. Меня начальник прислал. Вот, не могли бы вы напечатать?» Тараканов протянул лист с прошением. «Там, правда, почерк, но я могу продиктовать». «Ой, не надо. И не такие почерки разбирала. Я сейчас занята. Зайдите минут через 20, все будет готово». Тараканов выбежал на улицу, нашел фруктовую лавку и купил самую большую грушу дюшес, попросив красиво ее упаковать в корзинку. «Вот, это вам благодарность». «Что это? Груша? Ой, я обожаю груши. Мерси». «Это вам мерси». Тараканов держал в руке лист с перепечатанным прошением и не знал, что еще сказать. «Ну что вы, если понадобится что-нибудь напечатать еще, заходите, не стесняйтесь». С тех пор Тараканов стал искать любой предлог, чтобы попасть в канцелярию, и как только его находил, бежал туда со всех ног. А третьего дня он столкнулся с Настей на выходе из управления. «Закончили на сегодня?» «Да-с, а вы?» «А меня вот сегодня в ночь дежурить неожиданно поставили. Вот и отпустили с вечерних занятий. А вы далеко проживать извольте?» «Далековато. На Сивцевом вражке. На трамвае приходится на службу добираться». «А позвольте вас проводить?» «Отчего ж нет, провожайте. Только уговор, пойдем пешком. А то у меня что-то голова разболелась, наверное, и стопник в юшку рано закрыл. А погода нынче чудесная». «С удовольствием». Они шли по бульварам и болтали без умолку. У Тараканова было такое чувство, что он знаком с Настей всю жизнь. Так легко и хорошо ему с ней было. «А вы, Анастасия Александровна, синематограф любите?» «Ой, просто обожаю». «И я. Может быть, сходим вместе как-нибудь, а? Тут неподалеку хороший электротеатр». «А давайте». «Тогда, может, в воскресенье?» «А давайте в воскресенье». И надо же было так глупо подставить свою голову. Ну, что делать, Тараканов не знал. Если не пойдет на свидание, Настя обидится. Если пойдет, ей рядом с ним будет неудобно. Ну, или еще того хуже, смеяться над ним станет. Когда до условленного времени встречи оставалось четверть часа, сыскной надзиратель наконец-то решился. Встретиться они условились у Арбатских ворот на площади. Натянув свой пирожок поглубже и схватив заранее приготовленную бонбоньерку с конфектами, он выбежал на бульвар и кликнул извозчика. На извозчика только зря потратился. Барышню пришлось ждать минут 20. Настя появилась, когда Тараканов уже окончательно потерял всякую надежду. На машинистке была новая шубка с песцовым воротником и изящная меховая шапочка. Ее личико раскраснелось от мороза. «Господи, красавица-то какая!» — подумал Тараканов. «И я рядом». Он представил со стороны, как будет смотреться рядом в своем потертом ватном пальто, да еще и с шишкой на лбу, и решительно направился к улыбающейся барышне. «Здравствуйте, Анастасия Александровна. Вот вам». Тараканов протянул бонбоньерку. «Здравствуйте, Осип Георгиевич. Мерси за конфеты». «Анастасия Александровна, прошу меня великодушно простить, но сопровождать вас в театр я сегодня не могу». Улыбка тут же сползла с лица девушки. «А чего?» Ее голосок предательски задрожал. Тараканов рывком снял шапку. «В таком виде я не считаю возможным». Настя посмотрела на его лоб и ахнула, прикрыв рот рукой. «Бедненький, да как же это случилось?» «Да задерживали тут одного, оказал сопротивление». «А рана не опасна? Вы у доктора были?» Тревожным голосом спросила Настя, опять прикрыв рот рукой. «Да ничего опасного, ничего нету. Так, синяк-с. Но мой внешний вид...» «Да вполне боевой внешний вид. Вы куда меня везти собирались-то?» «В художественный». Тараканов показал рукой на здание кинотеатра. «Вот билеты. Фильмы называются «Удачная экспроприация», «Жоржетта» и «Ангел примирения». «Вот и прекрасно. Сколько на начало сеанса осталось?» 15 минут. Я хотел сначала в буфет, но вы изволили задержаться». «Ну, 15 минут вполне хватит». Настя решительно взяла Тараканова под руку. В ближайшем аптекарском магазине они купили бинт и попросили служителя забинтовать Тараканову голову. «Но при такой травме это совсем не обязательно, даже вредно», — попытался протестовать аптекарь. «При соприкосновении с воздухом гематома спадет гораздо быстрее». Но Настя настояла. После манипуляций с бинтом Тараканов посмотрелся в зеркало и своим отражением остался доволен. «А ведь-то у меня бравый. Эх, еще бы мундир и шашку». «Ну, как вам фильма?» «Да так себе. Первое вообще не понравилось. Сделали из бандитов каких-то героев. Они казну ограбили, людей убивали, а их какими-то благородными рыцарями показывают. Вот гимназисты таких фильмов насмотрятся и пойдут магазины обносить». «Ну не бурчите, как старый дед. Ну это же фильм, искусство, как спектакль, как книга. По-вашему, что ж, и Робин Гуда нужно запретить?» «А, простите, тоже фильма?» «Нет, книга. Французского писателя Дюма. Неужели вы не читали?» «Вы знаете, признаться, нет». «А хотите? У меня есть. С превеликим удовольствием. Вот я вам завтра на службу и принесу». «А вот мой дом». Настя показала на двухэтажный деревянный домик. «Вон, видите, наши окна светятся. Мы с маменькой вдвоем живем. Ну, еще Дуняша, наша прислуга, и жильцы. Маман комнаты сдает. Папа 5 лет тому скончался, но пенсион выслушать успел. Да разве проживешь на 36 рублей-то в месяц? А с жильцами и с моим жалованием вовсе даже неплохо получается. Ну, прощайте». Не утвердительно, а скорее вопросительно сказала Настя. Прощайте. До завтра. До завтра. Настя несколько долгих секунд смотрела прямо в глаза Осипу Григорьевичу, потом вздохнула, развернулась и забежала в подъезд.